«Ванечка!» — Рахиль нежно прильнула к подъясаульскому плечу. «Может быть, как-нибудь скажем им, объясним как-нибудь? Я же еврейка, меня насильно крестить нельзя, это грех! И антисемитизм опять же!» «Да я понимаю, все понимаю, сделать ничего не могу. Я казак, значит, должен отличиться набожностью и святых отцов долгогривыми не обзывать, вот. То есть вообще я слушаться всячески». «Я считал вас другом». «Рахиль, так и вы друг или все-таки казак?» Ответить Иван не успел, да и вряд ли смог бы. В трапезную чинно ввалилась толпа монахов, все серьезные, сосредоточенные и, главное, очень любящие пшенную кашу на свином сале. Бедная голодная еврейка пару минут мучительно боролась сама с собой, а потом, к немалому изумлению подъясаула, сняла берет и, держа его перед собой, пошла вдоль столов. «Подайте хлебушка за Христа ради! Храни вас Господь! Ага, ага, спасибо, дяденьки! Ага, только не сало! Хлебушка бы, ага, да спасибо, Господи, спасибо! Хлебушка, ага, не жмите! Не жмитесь, таки да!» Она вернулась, когда она собирала примерно килограмма два ржаного и белого вперемешку. Бухнулась за стол, молча съела почти половину, бутербродно накладывая белый на черный, запивая обычной водой прямо из крынки. Вытерла губы рукавом, пристально глянула в глаза подъясаула и твердо заявила: «Я не хочу быть Фатиней!» Иван решительно встал и направился к выходу. Теперь он намеревался всерьез переговорить с отцом Никодимом. Может быть, настоятель действительно был ближе к Богу и знал скрытый от простых людей. Может быть, он был абсолютно прав, своевольно крестя всех, кто сюда попал. Может быть, личности, не понимающих собственного счастья, и надо совать в него насильно, в заботе об их же благе. Возможно, все. А уж учитывая близость монастыря к реке, где вольно разгуливают ролевики-оборотни, к безбожному дому Хаббарда, а, соответственно, проискам свидетелей Иеговы, агрессивному белому братству и вездесущим летающим тарелкам, то следовало 10 раз подумать, а так ли уж был неправ отец Никодим. Казак Кочуев не возвращался долго. Все успели поесть, натрапезничаться, выйти, не особенно обращая внимания на новоприбывших. Еврейка в камуфляже с автоматом и остроухий эльф с потлатым хвостиком ни у кого интерес не вызывали. Каждый монах был углублен в молитвы, что, во-первых, радовало, есть же истинно верующие люди. Во-вторых, огорчало: «Не хотим стать такими же». Поэтому, когда в трапезную вбежал очередной послушник в длинной рясе, на него не обратили должного внимания. Вернее, не сразу обратили. «Ваня?» Бывший подъясаул не сразу смог заговорить, его душили слезы. «Так и разговор с церковным начальством как-то не задался», — прозорливо угадала Рахиль. «Они наверняка навалились сзади 6 на 1, вы даже не успели потрогать шашку, хотя сопротивлялись как лев, да?» «Они у меня, я же им...» «Терпи, казак, а то мамой будешь», — сострадательная еврейка утешающе поправила Ивану, сидящую на бекрень, черную монашескую скуфейку. «Вы как ребенок, честное слово, нельзя же всегда быть таким откровенно прямолинейным. Поверьте, даже слова «да» и «нет» можно передавать с 1000 смысловых оттенков». Пока она разъясняла молодому человеку элементарные основы дипломатии, старый эльф высунулся из трапезной наружу, узрел идущую к ним делегацию, шепотом доложил: «Этот рыжебородый деспот идет сюда, с ним несколько человек. Будем драться. У нас еще есть кинжал, автомат и меч». «Так и зачем? Библия учит нас, что со святыми людьми всегда можно договориться». Она только-только успела попросить Миловеллера подержать казака на коротком поводке, как отец Никодим встал перед ними, подобно 9-му валу на картине Айвазовского. «Не след тут долго чревоугодничать, пора и делу послужить. До вечерни по хозяйству помочь надобно, двор вымести, посуду перемыть, да мало ли. Вот и беритесь, благословясь». «Батюшка», — скромно опустив очи долу, спросила Рахиль, — «позвольте лишь один вопрос полюбопытствовать». «Баловство это! Не пристало девице вопросами маяться. Ну, один, маленький, малюсенький. Если мы тут быстренько все приберем, вы нас отпустите? Дитё глупое, неразумное, — нахмурив брови, определил святой отец. За воротами обители земли чужие, грехом да скверной полные, искушениями обильны, власти дьявольской подвержены. Только здесь у нас и есть истинный рай. Вот решение от мирского, в молитвах беспрестанных, в мыслях чистых, смиренных, к престолу небесному направленных. — Так и не пустите? — Не пущу! — Спасибо за откровенность! — широко улыбнулась коварная иудейка, демонстративно засучивая рукава. — Ну, где отдраить, что намыть, куда приложить веник и неуемную энергию еврейского народа? Я же уже практически согласна на Фатинью!